Как только я пробрался сквозь плотные занавески, висящие позади кафедры, зрелище, представшее перед моими глазами, поглотило мое внимание в еще большей степени, чем сопровождавшие его звуки, сделав невозможными все сторонние мысли. Ибо здесь было 10 девушек, каждая из которых вопила с индивидуальной громкостью и высотой звука. Казалось, будто звуковые дорожки лучших фильмов ужасов были отобраны, перемешаны, усилены и брошены в воздух, как новогодние конфетти. Если бы 10 леди из граждан «За», нет нужды говорить, кто они были, стояли неподвижно, крича подобным образом на какого-нибудь мужчину, это превратило бы его в евнуха. А такая судьба в данный момент выглядела особенно жестокой. Но они не стояли неподвижно, а бежали в разных направлениях с невероятной быстротой. Может быть, я это вообразила, а может быть, девушкам не хватало дыхания, но мне казалось, будто в воздухе происходит нечто вроде эффекта Доплера. Отдельные крики звучали то выше, то ниже, в зависимости от того, приближались они ко мне или удалялись от меня. Так бывает, когда мимо вас по шоссе проносятся сигналищие машины. Звук гудка повышается при приближении и понижается при удалении. Сливающиеся в душераздирающем контрапункте вопли создавали восхитительный шумовой эффект, который казался органически присущим именно этому месту. И в самом деле только здесь, в церкви Второго пришествия, могло произойти нечто подобное. Впрочем, это все еще происходило. Самым интересным являлось то, что все 10 девушек были голыми, как ощипанные курицы. Нет, не как ощипанные курицы, как очень красивые девушки, которые обнажены целиком и полностью, что не ускользнуло от меня, несмотря на развитую ими бешеную скорость. Впрочем, беготня продолжалась не так уж долго. Я ощущал причудливую комбинацию изумительного зрелища и ужасающего звука не более 2 секунд. Но они показались мне целой жизнью, а когда я открыл рот, чтобы закричать, то мне понадобилась еще одна жизнь для осуществления своего намерения. Больше всего меня беспокоили 3 хорошенькие попки, мчавшиеся не ко мне и не от меня, а по проходу к выходу, прямиком в лапы леммингам. «Эй!» — наконец закричал я. «Стойте, идиотки! Вы что, хотите, чтобы вас прикончили?» Мой крик наполнил церковь, отскочив от стен и ударившись о потолок. И снова головы повернулись ко мне, а глаза устремились на меня. Неужели история повторялась? «Нет», — подумал я, глядя на девушек, — «не совсем». Понадобилось время, чтобы движение прекратилось. В действительности оно так и не прекратилось до конца, но визг смолк почти моментально. В почти оглушившей меня тишине я услышал смущенный топот босых ног по ковру, так как 3 попки продолжали бежать к двери. Потом они замедлили скорость, остановились и повернулись. Попки превратились в девушек, одна из которых стояла не более чем в ярде от выхода. Теперь я узнал всех 3, несмотря на разделяющее нас расстояние. Ближе всех к двери находилась высокая, длинноногая и светловолосая Брит. 10 футами ближе стояла низкорослая, черноволосая Ронни, дышавшая как бегун на длинной дистанции и даже издали способная согреть кровь в пальцах ног эскимоса. Еще на несколько ярдов ближе поблескивала глазами Юмико, оставшаяся в арьергарде из-за более коротких, чем у подруг, ног. Именно она и нарушила молчание. «Ведь это Шер!» — воскликнула Юмико. «Херро!» Она побежала назад по проходу. Ронни и Брит устремились за ней. И внезапно все 10 окружили меня, визжая и хихикая одновременно. Я подумала, что они все делают вместе. Планируют, маршируют, раздеваются, визжат, бегают, хихикают и разговаривают. Мысль казалась весьма интригующей. Вся группа стояла передо мной колеблющимся полукругом, какой можно увидеть разве только в волшебном сне. Глядя на Терезу и Юмико, Брит и Лулу, Леонор и Эмили, Маргариту и Сильвию, Ронни и Дайну, я знал лишь то, что буду вспоминать об этом как об одном из самых благословенных моментов во всей моей жизни. Но почему я должен был получить подобное благословение в церкви? Что оно означало? Особенно учитывая толпу прихожан снаружи, размахивающую руками и готовую ворваться сюда, чтобы испортить всю забаву. Да и как могло быть иначе, если целью жизни леммингов являлось изъятие всяческих забав из человеческого существования? В первые секунды я с трудом различал одновременно звучащие фразы. «Мистер Скотт, что вы здесь делаете? Мы услышали ужасный шум и подумали, что это они. Пастор ударил меня, он сбил меня с ног. Привет, Шелл», — томно произнесла Леонор. «Держу пари, вы меня не помните».